«Ты описала хозяина, сестренка?» – спросила Лили. «Нет, я не сделала этого». Ария отчаянно покачала головой. Теперь ее лицо было красным от смущения. Эрл рассмеялся, чтобы успокоить их. «Ария не писала на меня. Это случается, когда она чувствует себя хорошо. Не так ли, Ария?» «Да». Простым взмахом руки Эрл очистился, избавляясь от всех соков на лице. Он схватил своих рабов за плечо и уложил их на скамейку вместе с ним. Слева от него была Лили. Справа от него была Ария. Они удобно прижались к нему своими мягкими телами. Луна была расположена высоко над ними. «Это приятно», – пробормотала Лили и еще глубже уткнулась головой в бок своего хозяина. Ария улыбнулась. «Да, луна сегодня такая красивая». Некоторое время они ничего не делали, наслаждаясь тишиной. Спустя какое-то время тишину нарушил фейерверк, осветивший небо. Фейерверк не был похож на тот, что был в предыдущем мире Ирла. Это было сделано с использованием различных магических кристаллов, что привело к гораздо более красочному зрелищу. В этом фейерверке были оттенки фиолетового, красного, оранжевого и желтого. Он украшал полную луну, которая висела высоко в небе. «Пойдем обратно, король, наверное, сейчас произносит еще одну речь». 83 глава. На выходе из лабиринта кустов открылась лестница в зал королевского дворца. На мраморной лестнице сидело несколько юношей. Они были сыновьями знати, которые пришли сегодня на день рождения принца. На вид они были в возрасте полового созревания, всего их было 5 человек. Эрл не обращал на них внимания, подходя к лестнице, а Лили и Ария следовали за ним. Клак. Ему под ноги бросили камень. Бросил его белокурый мальчик из группы. Он выглядел лидером в группе и одевался наиболее экстравагантно. С ухмылкой на лице и глазами, страстно смотрящими на Лили и Арию, он поздоровался. «Привет». Эрл посмотрел на группу маленьких благородных мальчиков, которые начинали очень волноваться после одного слова своего лидера. С нежной улыбкой на лице он спросил: «Чем я могу вам помочь?» «Ничего особенного. Я просто подумал, что было больно видеть маленького коротышку, бегающего с двумя рабами в королевском дворце». Маленькая группа позади мальчика засмеялась. «Хе-хе, посмотри, как он сейчас напуган». На это Эрл потерял дар речи. Это был его первый раз, когда он столкнулся с такой шаблонной ситуацией, которая возникла прямо из рассказа. По бокам он чувствовал, как Лили и Ария прижимаются к нему ближе. «Хозяин». Лили поерзала и посмотрела на Эрла. Они были напуганы этой группой, и это было нехорошо. Как их хозяин, он отвечал за то, чтобы они чувствовали себя в безопасности. «Какое недостойное поведение для твоего статуса. Скажи, чего ты хочешь?» Маленький ребенок, говорящий громкими словами: «Ха-ха, что ж, мы сделаем это быстро. Дайте нам двух своих рабов, и мы отпустим тебя». Главный выступил вперед. Трудно было поверить, что по меркам Ирла, ухоженный благородный ребенок мог бы сказать такое, но в разных мирах были разные стандарты. «Просто чтобы ты знал, мы все маги среднего уровня, так что тебе лучше не делать глупостей», — сказал другой парень из группы. «Ну, я сделал все, что мог, чтобы спасти тебя». Эрл искренне извинился и указал пальцем на светловолосого лидера. Хаем, бум. Прежде чем кто-либо успел среагировать, блондин был прижат к стене напором ветра. Ветер был незаметен. Для остальных четверых это выглядело так, как будто их лидера прихлопнули, как муху в стену. Тела оставшихся замерзли от шока, когда один из них пробормотал: «Кто ты?» Эрл указал пальцем на говорящего, сузив глаза и сохранив нежную улыбку. Бум. Его катапультировали головой в стену, как и его лидера. Эрл рот. Бум. Бум. С ними было легко справиться. Эрл восхищался видом четырех тел, которые теперь застряли в стене за пределами королевского дворца, когда он хлопал в ладоши. Это было освежающе. Теперь они не будут беспокоить людей. Это было потрясающе, мастер. Они врезались в стену. Когда Эрл и его девушки вернулись на вечеринку, атмосфера в зале королевского дворца значительно снизилась. Некоторые дворяне все еще танцевали, но большинство из них собрались в группы и разговаривали между собой за бокалом вина. Глядя через зал, он легко различил фигуру своей матери в широком зале, освещенном огромными люстрами. Ари стояла с ротами возле стола. Издалека она выглядела величавой, загадочной и дьявольски очаровательной в своей черной магической мантии. Даже когда она просто тихо говорила со своим дядей, многие взгляды все еще были обращены на нее. Эрл видел много молодых дворян мужского пола, которым не терпелось получить шанс. Это было неизбежно. С ее гладкими длинными черными волосами она походила на черный опал в море неотшлифованных драгоценных камней. Захватывающая дух красота, которая обогащает душу и волшебным образом привлекает внимание окружающих. Когда Ари заметила приближающегося Эрла, она улыбнулась и подозвала его. «Эрл, вот ты где! Как тебе королевский дворец в ночное время? Очень отличается от дневного. Похоже, он уже знаком с королевским дворцом», — с любопытством заметил старик Лайл. «Мой Эрл часто бывает со мной в королевском дворце». Лайл был хитрым старым лисом. Он мог понять причину, по которой Эпл часто бывал в королевском дворце. Сузив глаза, он прошептал: «Значит, слухи верны, принцесса, фу-фу, кто знает», — сказал Ари, закрыв губы рукой. В культурном отношении существование детей знати должно было быть скрыто до их десятилетия. Для этого не было никаких веских причин, кроме традиции и уединения королевской семьи. «Не собираешься это говорить?» «Да, после того, как Эрл ушел дальше показывать дворец своим рабыням и вернулся, разговор между Лайлом и Ари не сильно изменился. В этом было преимущество быть ребенком. От него не было никаких ожиданий, и он мог в любой момент уйти, когда ему становилось скучно. Время шло, и приближалась поздняя ночь. Свет внезапно потускнел, и король Лаблак схлопнул в ладоши, чтобы привлечь внимание знати. «Нам пора уходить. Было здорово увидеть сегодня всех вас. Хорошей ночи, мой народ. Наслаждайтесь остатком ночи, ваше величество», — хором ответили дворяне. 84 глава. Теперь, когда король и королева ушли, дворяне могли тоже уйти. Первая волна знати улетучилась, заставив широкий и обширный зал казаться больше, чем когда-либо. Беседы продолжились небольшими группами. Без присутствия королевской семьи в зале было легче дышать. Стало меньше необходимости вести себя должным образом. Все это прекратилось, когда у входа в зал раздался крик. «Кто это сделал?» — проревел низкий голос. Несколько дворян поспешно бросились к входу, продолжая ахать. «Эм, мой сын, как ужасно! Кто мог это сделать?» Очевидно, дворяне обнаружили беспорядок, созданный Эрлом ранее. Краснолицый светловолосый мужчина средних лет вернулся в холл, держа в руке окровавленного светловолосого мальчика. «Это маркиз Ли и его сын», — кто-то из толпы прошептал. «Никто не уйдет, пока я не получу объяснений», — заявил маркиз Ли, упираясь ногой в землю, чтобы подтвердить свое господство. Его лицо было настолько красным, что казалось, что из его ушей в любой момент может выйти пар. «Я тоже. Кто это сделал с моим сыном?» — подошел еще один дворянин. «Я тоже, я тоже». Это было похоже на повторение предыдущей сцены, с которой только что столкнулся Эрл. Один блондин спереди и четыре подсоса сзади. Единственная разница на этот раз заключалась в том, что все они взрослые. За столом придворных магов Эрл пил чай, наблюдая, как разворачивается ситуация. «Что за бардак?» — старик Мерлин мягко покачал головой. Положение маркиза уступало только герцогам. Для других дворян слова маркиза Ли имели огромную силу. Однако для людей за столом магов — не то чтобы мы должны ввязываться в этот беспорядок. Ксавье встал и поправил складки на своей мантии придворного мага. «Я ухожу». Алхимик взглянул на уходящую фигуру Ксавье и последовал его примеру. «Я тоже ухожу». Когда они ушли, за столом остались только Ари и Мерлина. Ари подтолкнула Эрла и спросил с ухмылкой: «Фу-фу, что ты собираешься делать теперь, мой Эрл?» «Ничего, если они не узнают». «Что ты собираешься делать, если они все-таки узнают?» «Эти дети скоро проснутся», — весело сказал Ари. «Тогда я разберусь и с ними. Ой, когда мой Эрл стал таким жестоким?» Эрл усмехнулся, увидев, насколько Ари, похоже, позабавила эта ситуация. «Это не насилие, это тоже тренировка на реальном опыте, верно? Кроме того, они это заслужили», — серьезно сказал Эрл. Услышав слова Эрла, Ари прищурилась и остановилась, прежде чем что-то сказать. «Хорошо, у мужчины должна быть решимость». Хотя у Эрла и Ари были семейные отношения, основные приоритеты Ари никогда не изменятся. Ее цель — превратить Эрла в прекрасного мужчину — всегда будет номер один. Ари знала, что Эрл понимал эти концепции рассуждений даже в очень молодом возрасте из-за своей гениальности. В передней части зала маркиз Ли попытался остановить двух придворных магов своим телом. «Вы, ребята, не можете. Прочь с дороги». Норман впился взглядом и остановил маркиза прежде, чем он успел закончить предложение. Взгляд алхимика оставил аристократа в холодном поту. И вот так два придворных мага легко покинули зал. Даже не думай попытается выкинуть какую-нибудь глупость. Маркиз Ли мягко напомнил Ксавье застывшему маркизу. Быть усмиренным взглядами придворных магов, когда кто-то напал на его сына, может ли его день быть худшим? К счастью, один из юношей проснулся после того, как два мага ушли. Он встал, воскликнул отец юноши. У них было сверхъестественное сходство. Парня не нужно было спрашивать, прежде чем он сразу сказал: «Отец, это был ребенок с двумя рабами». «Ребенок с двумя рабами?» Толпящиеся дворяне прошептали, когда их глаза были обращены на приближающуюся троицу. Их вел загадочный, прекрасно одетый ребенок. Его волосы были черными как ночь, а лицо было хорошо вылеплено. Его кожа была кремово-бледной. Его глаза походили на самые роскошные аметисты. За ним шли две прекрасные девушки в одинаковых черных платьях. Первой девушкой была темная эльфийка с лунно-серебристыми волосами и желтыми глазами. Другой была девушка-демон с рыжими волосами и ярко выраженными красно-синими двухцветными глазами. «Ты говоришь обо мне?» – решительно сказал Эрл. Его взгляд на мгновение остановился на только что пробудившемся юноше, отчего он в страхе схватился за отца. Маркиз Ли прищурился, когда они остановились на фигуре Эрла. Увидев его одежду и осанку, маркиз сохранил хладнокровие и осторожно спросил: «К какой семье ты принадлежишь? Наша встреча слишком краткая, чтобы я ответил». Маркиз осторожно отступил. Он не собирался ошибаться. Глубоко вздохнув, он поднял руку. Охранники. Сзади выступили два рыцаря. Они были в полном наборе доспехов и стояли прямо, держа в одной руке копье. Они медленно подошли к Эрлу. Для Эрла это было ничто по сравнению с монстрами, которых он видел на равнинах и в подземелье. По мановению его руки внезапно появился пылающий шар ледяного огня. По всему залу пронесся шепот, когда на лицах окружающих дворян, особенно маркиза Ли, появилось понимание. Стоп, бум. Ледяной огонь заморозил двух охранников и распространился на маркиза Ли, также превратив человека в кубик льда. Наступила тишина. Эрл посмотрел на четырех оставшихся дворян, которые стояли позади маркиза Ли со своими сыновьями. Выражение их лиц было шокированным, поскольку они не могли понять судьбу маркиза Ли перед ними. «Пожалуйста, бум». Они не закончили говорить, как Эрл превратил их всех в ледяную глыбу с помощью магии ледяного огня. 85 глава. В холле царил холодный туман и тишина. Одинокий ребенок стоял один в окружении ледяных глыб. Никто не мог понять, что только что произошло. Маленький ребенок напал на нескольких дворян, один из которых был маркизом, и мгновенно победил стражников. Мерлин вскочил. Как это могло произойти? Человек, который был больше всего потрясен в этом зале, несомненно, был Мерлин. Как человек, который обучал Эрла вместе с принцессой, то, что было продемонстрировано здесь, было намного выше того, что он видел. С каких это пор он достиг этого уровня? Ари, фу-фу, не удивляйся, старик Ари усмехнулась, покосившись на старика. В конце концов, он мой сын. Может, пойдем поближе? Клак, клак, клак. Звук шагов Ари нарушил тишину, царившую по всему залу. Один за другим глаза окружающих дворян обращались к источнику шагов. Когда все взоры были прикованы к Ари, она уже прибыла за Эрлом с Мерлином. Гений номер один создала монстра, пробормотал кто-то из толпы. Это было обычное чувство, которое сейчас приходило в голову всей знати, присутствовавшей на месте происшествия. Было так много всего, что можно было сказать, но самые шокирующим было несколько вещей. Во-первых, мгновенное поражение стражи. Эти охранники не были случайно взяты с улиц. Они были обученными адептами, которым честно платили за их услуги. Большинство авантюристов вообще не смогут их победить. А во-вторых, использование магии ледяного огня. Не секрет, что Ари Рот, самый молодой придворный маг королевства Аблакс и величайший гений, изобрела магию ледяного огня. Поскольку это была такая широко распространенная новость, неудивительно, что люди пытались подражать ее фирменной магии. Тот факт, что до этого дня во всем королевстве единственным человеком, который мог использовать эту магию, была сама создательница, несмотря на все попытки других магов, был свидетельством того, насколько сложно было изучить эту магию. Ари слегка ухмыльнулась, оглядывая толпу глазами. Их реакция ей понравилась. «Позвольте мне сообщить, что именно эти люди начали этот беспорядок. В конечном итоге, Это была просто небольшая ссора между детьми. Маркизу ли не нужен было действовать так дерзко? Он может созерцать плоды своих ошибок во льду, мягко сказала Риталпе. Как ни странно, все могли ясно ее слышать, несмотря на ее мягкий голос. Но, конечно, дворяне всегда будут дворянами. Некоторые сразу же возмутились. Это беспрецедентно. Как ему позволено делать это без последствий? Особый дворянин указал пальцем на Эрла. Не показывай пальцем. Ты тоже хочешь, чтобы тебя превратили в кубик льда? Эрл невинно улыбнулся, когда сказал это именно то, о чем я говорю. Благородный бушевал. Достаточно, вмешался Мерлин. Нет смысла заниматься этим делом дальше. Слова другого придворного мага было достаточно, чтобы погасить пламя. Дворяне были не настолько глупы, если бы не последовали словам столпа королевства. Эрл еще раз окинул взглядом толпу, прежде чем окликнуть своих девочек. Лили, Ария, пойдем домой. Вскоре троица исчезла за дверью холла. Прежде чем последовать за Эрлом, Ари подошла к ледяным блокам, которые он сделал, и проверила качество, постучав по ним тыльной стороной ладони. Закончив проверку, она улыбнулась и вышла из холла. Шейн внимательно посмотрел на вход. «Так это твой подопечный, о котором ты мне рассказывал, отец?» Мерлин кивнул. «Да, но обычно он не такой вызывающий и агрессивный. Нет, я предполагаю, что он похож на свою мать. У Ари действительно странный характер. Обычно он очень спокоен и воспитан. Должно быть, эти дворяне чем-то его спровоцировали». Мерлин вздохнул. «Сердце Эблакса в единстве людей. Когда дворяне полностью упускают это из виду, я не могу представить, что произойдет». Шейн принял слова отца близко к сердцу. В конце концов, день рождения наследного принца подошел к неожиданному завершению. Внутри белого экипажа Ари. «Ты действительно устроил там беспорядок. Как ты себя чувствуешь?» – спросил Ари, прислонившись к стене. Эрл выглянул в окно и увидел ночную суету Эблакса. Это было волнующе. «Я чувствовал себя сильным». Он вспомнил, как замораживало тех дворян, которые стояли у него на пути. Как человек с земли, он никогда не имел привилегии иметь такой простой способ справиться со своими врагами, не позволяя этой силе проникнуть в твою голову. В магии нет места для этого. Ее пурпурные глаза встретились с его, как будто она могла прочитать каждую его мысль этим простым взглядом. «Я понимаю, ты действительно понимаешь? Иди сюда», — строго сказал Ари. Эрл понял ее эмоции и подошел к матери. Он знал, что его действия в холле были не лучшим вариантом. «Баинг!» Ари обняла Эрла. Немедленное чувство комфорта поглотило его целиком, вырвав из мыслей. «Ты думаешь, я злюсь? Ты пытаешься оправдать свои действия?» — она мягко сказала. Прежде чем он успел что-то сказать в ответ, она обняла его крепче. «Тебе не нужно. Я не злюсь. Я просто волновалась». В этот момент Эрл все полностью понял. Какими бы странными ни были их отношения, в конечном итоге они остались семьей. 86 глава. Эрл подошел к своей спальне. Он приложил руку к сердцу, чтобы почувствовать его биение. Сейчас было намного спокойнее по сравнению с тем, когда он расслаблялся на вечеринке. Он медленно повернул дверную ручку и вошел в комнату. Было зажжено несколько свечей, от которых исходил расслабляющий аромат. От мерцающего пламени свечи можно было увидеть танцующие тени. Ари сидела у кровати в свободном белом халате. В темноте ее фиолетовые глаза походили на самые яркие звезды на ночном небе. Ее волосы были слегка влажными после душа. Они упали ей на плечи, и несколько прядей застряли возле ее декольте. «Мама, иди сюда», — позвала она, махнув рукой. Эрл подошел к ней и сел рядом с ней. Ее молочный аромат проник в его нос. «Ты хорошо пахнешь. Ты говоришь это каждый день», — усмехнулась Ари. «Давай, ложись». Эрл положил голову ей на колени. «Фью». Ее халат распахнулся. Ари осторожно вложила сосок в рот Эрла. «Расслабься». Она нежно прошептала, запустив руки в его волосы. Это было мягкое и нежное прикосновение. Эрл расслабил плечи и позволил потоку молока течь. Вкусный, мягкий и сладкий. Как и ожидалось, его мать понимала его лучше всех. Она знала, что именно это его расслабляло больше всего. Было невероятно комфортно лежать на коленях у красотки. Он чувствовал себя плывущим облаком, бездумный и беззаботный, как младенец. Вкус ее молока всегда возвращал его к молодости. С тех пор ничего особенного не изменилось, но ностальгия была повсюду. Самое обманчивое чувство из всех после любви. Обняв ее за талию, его мысли вскоре переместились в другое место. Ари напевала колыбельную, гладя ребенка. Проведя рукой по его волосам, она почувствовала, как Эрл крепче обнимает ее за талию, прежде чем наконец ослабить хватку. Его губы нежно приоткрылись от ее соска, и вскоре раздался тихий храп. Ари подняла тело Эрла с помощью магии и беззвучно уложила его в постель. Лежа рядом с мальчиком, она поцеловала его в лоб, прежде чем заснуть. Этой ночью Эрлу приснился ностальгический сон, сон на его прошлой жизни. В пространстве его снов все было белым, за исключением плавающего экрана, который показывал воспоминания о его предыдущей жизни. Это было похоже на просмотр фильма в его голове. Действие происходило в гостиничном номере с двумя актерами. Номер в отеле был роскошным и современным. Вся оконная сторона комнаты была сделана из стекла. За окном виднелся шумный город, полный небоскребов. Город казался удивительно маленьким из-за того, насколько высока была комната. На большой двуспальной кровати были переплетены два тела. Первым был молодой человек внушительного телосложения и красивым лицом. Второй человек был чистой и невинной женщиной. Она испускала атмосферу девчонки по соседству. Тем не менее она была очень красивой. Чувство ностальгии и сентиментальности наполнили сердце Эрла, когда он увидел свое предыдущее «я» в этом фрагменте воспоминаний. Девушка набыла его второй женой. «Это действительно хорошо, для меня, для нее, это несправедливо для нее, не так ли?» В ее голосе звучала тяжелая доза вины. Она прекрасно знала, что Эрл уже состоял в отношениях. Эрл поддержал ее голову и успокоил ее. «Я заставлю это работать. Поверьте мне, разве я когда-нибудь тебя обманывал?» Он слегка рассмеялся. «Это правда». Ее глаза заблестели. «Судьба действительно добра, соединив нас вот так. Я люблю тебя». Эрл улыбнулся. «С детства до взрослой жизни мы всегда были близки. Вот почему я не отпущу тебя. Что бы ни случилось, я заставлю эти отношения работать». Сцена в его памяти исчезла, прежде чем сменилась другой. На этот раз он был в костюме на публике. С уверенной улыбкой на лице он величественно вошел в здание, которое было настолько высоким, что приходилось выгибать шею, чтобы увидеть его пик. Это была деловая сделка, которая проложила ему путь в будущее. Чтобы поддержать двух своих подруг, он не мог потерпеть неудачу. До этого ему пришлось основательно подготовиться. Бизнес-модели, цифры, которые понравятся этой огромной корпорации, бесчисленные связи, которые он использовал на различных сетевых мероприятиях, которые он посещал. Ему это удалось, и он вышел из здания с гордой улыбкой на лице. В пространстве своих снов нынешний Эрл подбадривал себя прежним. Он гордился тем, чего ему удалось достичь. Верно, Эрл внезапно сообразил, прежде чем разразиться смехом в пространстве своих снов. Он совсем не изменился. Причина, по которой он зашел так далеко, чтобы защитить Арию и Лили на вечеринке принца. Разве это не та же причина, по которой он так много работал, чтобы поддержать своих первых двух подруг в своей предыдущей жизни? Единственное, что изменилось, это метод, который ему пришлось использовать. В предыдущей жизни это был социальный статус и богатство. В этой жизни это была сила. «Хозяин! Хозяин! Хозяин! Хаэм!» Проснувшись, Эрл услышал голос. Перед его взором предстали две прекрасные служанки. «Доброе утро, что тебе снилось?» – спросила Ария, нежно помогая ему встать. «Снилось», – он сказал неуверенно. «Что снилось хозяину?» «Я не помню, хозяин сегодня кажется потерянным», – Лили хихикнула. Эрл засмеялся вместе с ней. «Кажется, это так». 87 глава. «Мадам проверяет руны вокруг замка», – сказала Ария Эрлу, завязав ему галстук-бабочку. «Это так?» – Эрл выглянул в окно. Барьер из рун покрывал все окрестности замка. С каждым днем руны становились все ярче и ярче. За барьером из рун город все еще катился на праздничной волне. После объявления принца наследником престола вчера вечером, в этот день проводился официальный парад, чтобы все королевства узнало о наследнике. «Хозяин! Хаэм!» Ария наклонилась, чтобы поцеловать Эрла в щеку. Чмок! Это утренний поцелуй. Эрл вышел наружу и, конечно же, его мать возилась с рунами в углу. «Ты только что проснулся?» – спросила она с улыбкой. «Лили и Ария только что разбудили меня. Они сейчас готовят еду. Это здорово!» Ари нажал на руну, чтобы осветить ее. «Тогда пойдем внутрь!» Она подошла к Эрлу. «Завтра мы уезжаем в Эльфийское королевство. Сегодня я дам тебе выходной от тренировок». Когда они подошли к обеденному столу, Лили и Ария уже ждали их. «Сегодняшний завтрак – запеченное яйцо Василиска». Лили с энтузиазмом представила блюдо. На тарелке было яйцо размером с голову. Затем Лили достала небольшой нож, чтобы расколоть яйцо. Начиная с середины, Она круговыми движениями разрезала яйцо. Это была похожая техника, которую использовали бы, чтобы разделить арбуз пополам. Яйцо раскололось на две части, и из середины вышел приятный пар с аппетитным запахом. Мадам получила его несколько дней назад, и у нас была возможность приготовить его сегодня. Из того, что читала Ария, яйца Василиса – редкий деликатес. Они известны своей нежной текстурой и волшебными питательными свойствами. Мы решили приготовить его, настаивая на различных травах и осторожно запекая в течение нескольких часов с кристаллами магии огня. «Вау!» – произнес Эрл впечатленным голосом. «От девушек, которые совсем не умели готовить, эти двое сильно выросли. Вот тебе, мастер!» Лили подала тарелку для Эрла. Запеченное яйцо напомнило Эрлу пудинг. Это был приятный золотой цвет с добавлением специй. Когда Лили положила его, он затрясся слева направо. Он постучал по нему ложкой, прежде чем положить в рот. Он таял во рту, но ничего удивительного в нем не было. Настоящим сюрпризом стало волшебное питательное свойство. Это он чувствовал, как яйцо полностью подпитывает его ману. Его тело внезапно стало теплым, на лбу выступил пот. Ари посмеялась над реакцией сына. «Тебе предстоит долгий путь», — поддразнила она, пока ела яйцо без видимой реакции. Сбоку улыбалась Ария, вытирая пот своего хозяина платком. «Я собираюсь откусить еще раз», — Ария Эрл серьезно предупредил ее, пока глотал еще один кусок. И как и ожидалось, он снова начал потеть от волшебного питательного свойства. Ария снова старательно вытерла пот. Лили начала хихикать про себя. «Ты такой беспомощный, хозяин. Что ты собираешься делать без сестренки?» «ГМ, это правда, теперь мне всегда нужна Ария», — Эрл гордо кивнул. Когда завтрак закончился, Эрл решил перед отъездом в последний раз посетить королевский дворец. «У вас, ребята, сегодня тоже может быть выходной», — он сказал Лили и Арии, когда уходил. «Хозяин сегодня такой оживленный. Путь к королевскому дворцу сегодня почти не оставил людей. Все ушли смотреть парад наследного принца. У Эрла уже были планы на то, что он хотел сделать сегодня. Превратив свое тело в тень, он бросился в королевский дворец. Он прошел в комнату принцессы Ширан, не обращая внимания на охранников. Стук, стук, маленькая голова с серебристыми волосами выглянула из двери после двух ударов подряд. Это была принцесса Ширан. «Эрл!» Она воскликнула и вышла из-за двери. На ней было розовое платье с рюшами. «Что ты здесь делаешь сегодня? Из-за парада вокруг никого нет. Я выведу тебя на улицу». «На улицу?» Ширан взволнованно подпрыгнула. «Ты уверен, у нас будут проблемы, если они нас поймают?» «Они никогда не поймают нас, если я с тобой, принцесса. Ты ведь всегда хотела выйти на улицу, верно? Пойдем». Эрл протянул руку принцессе. Принцесса не сразу взяла его за руку. Она посмотрела налево и направо, прежде чем кивнуть с самой лучезарной улыбкой на лице. «Хорошо». Ее рука ухватилась за Эрла, и Эрл вывел ее из королевского дворца. 88 глава. «Есть ли какое-то конкретное место, куда ты хочешь пойти?» — спросил Эрл принцессу, когда они выходили из королевского дворца. «Удивительно», — издала звук принцесса Ширан, выходя из ворот королевского дворца. Ее красивые голубые глаза метались по сторонам, пока она впитывала всю информацию вокруг себя. Запах города, здания, на которые раньше она могла только смотреть издалека. Она все это запомнит. Эрл не стал прерывать ее маленькое мгновение. Вскоре она вышла из оцепенения и смущенно покраснела. «Ты мог что-нибудь сказать? Я не хотел тебя прерывать. В конце концов, ты впервые на улице. Что думаешь, принцесса? Это потрясающе. Я хочу увидеть больше». «Хорошо, тогда я покажу тебе некоторые из моих любимых мест. Звучит неплохо». Ширан прыгнула и побежала впереди Эрла. «Чего ты ждешь? Поехали». Они прибыли в торговый квартал в экипаже. Несмотря на то, что прямо сейчас в городе проходит парад, торговый квартал был как никогда оживлен. Столько людей. Принцесса остановилась как вкопанная, выйдя из кареты. Эрл бросил водителю несколько монет и поспешно потянул Ширан за руку. «Будь осторожна, принцесса. Ты маленькая, поэтому люди могут наткнуться на тебя, не подозревая, что ты у них на пути. Ах!» Она испустила голос осознания, прежде чем надуться. «Ты сегодня много обо мне заботился. Я старшая, ты знаешь?» «Да, да. Просто считай, что это младший помогает своему старшему. Хорошо, не только его старший, его принцесса», — воскликнула принцесса Ширан и схватила Эрла за руку. Она была слишком милой, чтобы Эрл не рассмеялся. Ты смеешься над своей принцессой? Вовсе нет. Эрл вел Шерон за руку, пока они шли по оживленным улицам торгового квартала. Проходя один за другим мимо каждой палатки, принцесса постепенно все больше узнавала о внешнем мире. Устойчивый поток туристов в Аблакс, ценообразование на товары и прочее. «Принцесса, хочешь попробовать?» Эрл остановился и указал на одну из палаток. Рядом стоял некий коричневый прилавок, у которого постоянно стояли люди. Вверху прилавка было меню, в котором был представлен выбор начинок для креп. Блинчики, крепы. Принцесса никогда не пробовала ничего подобного, сказала Шерон с большой уверенностью. Я приму это как да. Это то, что едят люди вокруг нас. Приятно пахнет, не так ли? Принцесса понюхала воздух и пристально посмотрела на Эрла. Да. Какую начинку хочет принцесса? А тебе какая нравится? Мне нравится соленая карамель. Она кивнула. Очень хорошо. Тогда я возьму ее. Через несколько минут они ушли с свежеприготовленным блинчиком в руках. Эрл подвел молодую принцессу к ближайшей скамейке, чтобы они сели. У принцессы Шерон была соленая карамельная начинка, а у Эрла – черничный соус и мед. Как получилось, что у тебя есть другой, отличный от того, что тебе нравится? С любопытством спросила она, склонив голову на бок. Главное разнообразие. Эрл приложил креп к губам принцессы. Попробуй. Шерон покраснела и произнесла свою характерную фразу, прежде чем укусить креп. Ну, раз уж ты предложил. Ее глаза закрылись, когда она смаковала вкус. Глоток, это вкусно. Она счастливо сияла. Затем она повторила то, что Эрл только что сделал с ней, протянув креп ко рту Эрла. Раз уж ты предложил свой, думаю, у меня нет другого выбора, кроме как предложить тебе свой. Спасибо, принцесса. Эрл откусил соленый карамельный креп. Хрустящий креп. Сладость карамели уравновешивалась солью. Это было идеально. Как? Это даже лучше, чем обычно, потому что оно твое, принцесса. Эти двое могли вместе наслаждаться крепом на скамейке в торговом районе без каких-либо перерывов. Я хочу увидеть, куда ты поведешь меня дальше. Принцесса сказала Эрлу, закончив креп. Хорошо, тогда нам нужно будет отправиться в квартал магов. Квартал магов, есть ли там что-нибудь интересное? Эрл на мгновение задумался и сказал. В квартале магов есть музей, в котором хранится множество магических инструментов. Магические инструменты, старые кости Мерлина, вероятно, когда-нибудь окажутся там. Ничего. Пойдем найдем карету. Шерон схватила Эрла за руку и потащила его, чтобы найти ближайший экипаж. На поиски не ушло много времени. Эрл подбросил мужчине несколько монет, и карета двинулась к следующему пункту назначения, кварталу магов. Город был разделен на четыре части. Переход с одного участка на другой предполагал переход по мосту. Это произошло потому, что город был разделен искусственной рекой, которая также использовалась как водная система. Принцесса снова вздохнула изумленно, когда увидела систему водоснабжения из окна кареты. Квартал магов был почти другим городом по сравнению с торговым кварталом. Деловой активности не было, гуляли только семьи. Большинство из них были молодыми матерями со своими маленькими детьми. Дома выглядели чистыми и уникальными, украшенными различными магическими артефактами. Вдоль улиц росли аккуратно подстриженные кусты, кое-где росли деревья. В целом, это был спокойный и расслабляющий район города. 89 глава. На лужайке в квартале магов возвышалась магическая башня. У нее было толстое основание, которое сужалось к вершине. Из основания башни было видно множество комнат и сегментов. Эту башню также можно было считать замком из-за этой особенности. Она построена из чистого серого кирпича с черной отделкой. На каждом этаже были французские окна и со вкусом оформленные края по всей башне. Большое апельсиновое дерево обвивалось вокруг основания, как извивающаяся змея. И, наконец, весь периметр накрыл светящийся барьер из рун. «Это тут ты живешь?» Принцесса выглянула из окна кареты. «Да», Эрл кивнул. Она запрокинула голову в карете и оживленно замахала рукой. «Она излучает очень магическую атмосферу. Но для чего эти руны?» Эрл покачал головой и мягко сказал ей. «Я скажу тебе в конце дня, принцесса. Тебе лучше не хранить от меня никаких секретов». «Конечно, принцесса». Он криво улыбнулся в ответ. «Пойдем к следующему пункту назначения». Он постучал по стенке кареты, чтобы подать знак водителю продолжать движение. Карета со скрипом двинулась к месту назначения. Вскоре они прибыли на остановку. Эрл открыл дверь для себя и держал ее открытой для принцессы. Бац! Маленькая принцесса мягко приземлилась на ноги, держась за юбку. Ее голубые глаза метнулись и остановились на музее. На нем была табличка «Музей и библиотека магии Аблакса». Это было огромное здание, полностью построенное из мрамора, напоминавшее древнеримскую архитектуру. Высокие резные столбы поддерживали здание, словно пальцы титанов, поддерживающие небо. «Я никогда не видела этого места из дворца», — воскликнула она. Эрл подошел к ней и поднял руку. «Это одна из достопримечательностей нашего города. Мне нравится его атмосфера. Звучишь как старик, КХМ. В любом случае, пойдем внутрь». Прежде чем войти в здание, нужно было подняться на несколько десятков мраморных ступенек. Эрл поднялся на несколько ступенек и протянул руку принцессе Ширан. Она взяла его за руку, не задумываясь, и вместе они поднялись по лестнице. Конечный результат был «Хаф, хаф». Кто подумал, что построить столько ступенек – хорошая идея. Девушка сердито топала по земле, тяжело дыша. Ее серебряные волосы прилипли к лицу и шее от пота, образовавшегося во время подъема. Ха-ха засмеялся Эрл и произнес заклинание для них обоих. По сравнению с маленькой принцессой ему было намного лучше. Внезапный ветерок стер с них весь пот. «Тебе лучше?» В ответ принцесса покраснела. Она ответила тихим голосом. «Ты снова обо мне заботишься. Не беспокойся, я здесь ради этого». Эрл взял ее за руку и провел в музей. Музей был разделен на две части. Первым был настоящий музей с экспонатами различных инструментов, которые имели отношение к королевству. Вторая была библиотекой, где было записано невероятное количество истории и знаний. Для многих магов было в порядке вещей посещать это место. Это была священная земля. Тишина этого места притягивала принцессу ближе к Эрлу, щекоча своим дыханием основание его шеи. Десятки ученых были разбросаны по этому огромному месту, но было невероятно тихо. Тишина была оглушительной. Эрл привлек принцессу к первому экспонату. Камень пробуждения. Объект, объединивший эру ослепительного света. Тот, который церковь использовала для манипулирования массами. Эрл взглянул на девушку краем глаза. В этот момент нигде не было видно всей ее детской невинности. Она внимательно читала весь текст, который был написан под камнем. Хотя временами во время лекции Мерлина она могла вести себя скучающей, ее интерес к магии был неподдельным. Он ухмыльнулся в своем сердце, когда его уважение к принцессе выросло. Следующие несколько часов Ширан переходила от одной выставки к другой, не нуждаясь в совете Эрла, как будто она была в собственном мире, читая все тексты на каждой выставке и с радостью перескакивая к следующей. Они были на крыше музея, когда принцесса закончила читать все тексты. Небо было окрашено в оранжевый цвет, и солнце было близко к закату. Они провели вместе целый день. Стая птиц уступила дорогу принцессе, когда она перебегала к выступу крыши. Ах! Она издала свежий звук, потянувшись, глядя на город с крыши. Эрл последовал за ней к уступу. Действительно, в то время город в оранжевых тонах был прекрасным зрелищем. Принцесса, он позвал ее, наклонив голову, она издала звук. «Хаэм, я скоро уйду. Я знаю, солнце садится». «Нет, принцесса, я уезжаю надолго. Руны вокруг моего дома – это заклинание телепортации в эльфийское королевство». «Че что? Почему? Как долго? Я не знаю, но пройдут годы. Сегодня наш последний день вместе». Все их воспоминания вспыхнули в ее голове. С тех пор, как она встретила этого мальчика, который был на год младше ее, ей было весело. «Эрл». Ширан внезапно обняла Эрла. «Я не забуду тебя, так что не забывай обо мне». Она отступила на шаг. Последние лучи солнца осветили ее прекрасные серебряные волосы, придав им божественное сияние. «Мы встретимся снова». Она вытерла слезы. «Тебе лучше не забывать, хорошо?» «Потому что...» Ее голос дрожал, и слезы снова текли по ее лицу. «Потому что я твоя принцесса». На этот раз настала очередь Эрла обнять ее. В его руках она чувствовала себя такой уязвимой. Он не знал, что сказать. Он не знал, что сказать, потому что ее искренность тронула его. «Это, мы еще встретимся, принцесса». Он почувствовал, как ее тело замерзло. «Увидимся». Она ответила самым веселым тоном. 90 глава. Континент демонов. В небольшом племени дракон воспитывал молодых людей. Демоны слабы для духов. Духи слабы для ангелов. Ангелы слабы для демонов. Таков хрупкий баланс жизни и причина каждого великого конфликта. Старейшина Зидра. «Есть ли за этим причина?» — спросил молодой демон. Зиддра покачал головой. В заснеженных пейзажах континента демонов ярко сияла его черная чешуя. Никто не знает причины, почему все так, просто так устроен мир. Когда дракон собирался продолжить говорить, его прервал звук хлопающих с неба крыльев. Сверху спустился ангел с черными крыльями. Ангел. Юноши-демоны отступили на шаг, но на их лицах не было видно страха. В конце концов, ангелы были слабы по отношению к демонам. «Расслабьтесь», — заверил Зиддра молодых людей. «Это Ингран. Он такой же король демонов, как и я». «Действительно». Вновь прибывший Ингран кивнул. «Как и любые другие ангелы, он был невероятно красив и лихо одет. Его уникальной особенностью была пара черных крыльев. Я король демонов, занимающий место Семь-Го, мой титул, Ингран, превосходный». Его представление никак не повлияло на сомнения юнцов-демонов. В конце концов, демоны и ангелы были смертельными врагами. Как ангел мог быть королем демонов? «Дети, кажется, я должен уйти на сегодня. Не теряйте времени и приступайте к тренировкам». Дракон кивнул и взлетел в небо вместе с ангелом. Когда два короля демонов ушли, из своей палатки вышел пожилой демон. «Ребята, вы удивлены?» — спросил он с ухмылкой. «Оставшиеся короли демонов спали в глубоком сне. Неудивительно, что вы, ребята, не знаете, что не все короли демонов – демоны. Статус короля демонов – это то, что может быть даровано только нашим лордам. Король демонов, им дается сопутствующий титул. Лорд Зиддранима, лорд Ингран превосходный. А как насчет короля демонов, который правит нами?» — с любопытством спросили юные демоны. «Этот человек не настоящий король демонов». Старший демон покачал головой. «Это просто самопровозглашенный титул. Разница между фальшивым королем демонов и настоящим королем демонов – ночь и день. Когда лорд вернется, люди снова познают наше величество. Лорд, разве он давно не ушел со злодейским героем? Да камон, и так понятно, что главное там Лили, или как ее там, рабыня Гага, и есть батька, ну точнее мамка демонов. Не спойлер, мое предположение, основанное на моем опыте и неочевидных поворотах в таких историях. Лорд жив. Приближается день его возвращения». Сказав это, старец посмотрел вдаль. Вдали был только ледяной холод. Земля, полное белого запустения. Эльфийское королевство. Идиллическое общество, населенное почти бессмертными эльфами. Неофициальный защитник великого континента. Любители крепкого алкоголя. Место абсолютных легенд и богатой истории. Матриархальное общество. Простыми словами невозможно описать великолепие этого места. «Добро пожаловать!» — раздался мягкий женский голос, и свет портала телепортации погас. Эрл огляделся. Они подошли к храму под открытым небом. Вокруг были видны пышные зеленые деревья, пронизывающее небо. Запах природы и свежей зелени сразу попал ему в нос. Перед ними стояла одинокая королева эльфов. Блондинка, спокойная, умная. У нее было выражение предельного спокойствия, как будто она была единым целым с природой. Тонкая белая туника свободно обвисала ее невероятно пышное тело, что идеально отображало фигуру в форме песочных часов. Золотые аксессуары украшали ее тунику, чтобы обозначить ее статус. Пара изумрудно-зеленых глаз добавила красок ее великолепному лицу. То, что нас приветствовала сама ее величество. «Какая честь!» — Ари усмехнулась. «Я должна была проверить тебя». Взгляд королевы упал на Нимпари. «Для меня большая честь приветствовать верховного мага в моем королевстве». Несмотря на ее уважительные слова, язык ее тела оставался стойким и элегантным, без признаков покорности. Ари игриво коснулась своего нимба. «О, ты заметила? Конечно, я же эльф». Затем она посмотрела на Эрла рядом с Ари. «Это твой сын, ваше величество?» «Я Эрл Рот. Эти двое рядом со мной, мои слуги», — Эрл быстро ответил. «Отлично, моя дочь примерно твоего возраста». Королева нежно кивнула с улыбкой. Излишне говорить, что ее улыбка была ослепительной и наполнена королевской эльфийской элегантностью. Демон и темный эльф в качестве рабов. Хороший выбор. Ее взгляд на мгновение задержался на Ари, прежде чем она спросила: «Как тебя зовут?» «Я Ария, ваше величество», — темная эльфийка ответила коротко. Школа горничных хорошо подготовила ее к таким неожиданным взаимодействиям. «Я запомню. Прошло много времени с тех пор, как в королевстве в последний раз были темные эльфы», — загадочно сказала она. «Ну, хватит на этом. Поскольку я пришла лично, нет необходимости быть столь формальной, особенно для человека с твоим статусом». Эльфийская королева повела их по грязной тропинке. Эльфы были наиболее родственны природе после драконов. Если только это не будет абсолютно необходимо, Они ничего не изменят в природе. Обычная грунтовая тропа была основным типом дорог в их королевстве. Простая прогулка дала Ирлу общее представление о эльфийском лесу. Высокие деревья расположены редко, что позволяет пропускать большое количество солнечного света. Часто в лесу с высокими деревьями ветви были слишком соединены между собой, чтобы сквозь них просачивался солнечный свет. Под деревьями была лужайка из травы и цветов, и можно было увидеть, как радостно прыгают красочные духи. Описание эльфов как любителей духов не было преувеличением. «Ваше Величество», — Эрл обратился к эльфийке, которая шла впереди. «Что?» — королева повернула голову. С этого угла была видна только одна сторона ее великолепного лица, но Эрл не мог насытиться ею. «Могу я быть удостоен вашего имени?» «Какой странный вопрос от ребенка!» Она весело усмехнулась. «Я из королевского дома Венрариса, меня зовут Сарилу. Ваше имя звучит очень приятно для уха, ваше величество. Могу я называть вас напрямую по имени?» «Забавно. Боюсь, что нет». 91 глава. «Мы прибыли. Это Венрарис», — сказала Сарилу, когда они подошли к концу грязной тропы, которая была тупиком. Мгновение спустя им открылся великолепный город. Древо жизни прокомментировало сзади Ари. Вдали виднелось единственное дерево, вернее, часть дерева. Это дерево было настолько большим, что другие деревья, которые Эрл видел по дороге, были ничем по сравнению с ним. Весь город был построен у подножия дерева под его защитой. Его большие ветви и листья служили прикрытием, покрывающим город большой тенью. Небольшое количество солнечного света просачивалось сквозь листья, но этого было недостаточно, чтобы дать городу достаточно света. Основным источником света были фрукты и постройки, свисавшие с деревьев. Плоды были размером с дом. Они испускали теплый оранжевый свет, который служил основным источником света для города. Здания на ветвях этого главного дерева были значительно более элегантными, чем под ним. Каждое здание имело сходство в обильных виноградных лозах и мхе, которые их покрывали. Эти лозы придали им эльфийскую элегантность. «Это красиво», – прошептал Эрл. Столица Аблакса была ничем по сравнению с этим. С уверенностью он мог сказать, что это был самый красивый город, в котором он когда-либо был. И не только он разделял это мнение. Рядом с ним Мария и Лили таращились на картину перед ними. Они никогда раньше не видели ничего подобного. Одна была из небольшого племени. Другая не помнила о своей жизни на континенте демонов. «Ты тоже в первый раз тут, не так ли, верховный маг?» «Да, я слышала, что в город могут въезжать только рекомендованные лица». «Совершенно верно, мы гордые, не каждый может войти в это место». «Пойдемте, вы, ребята, еще ничего не видели». Сарилу продолжал идти впереди. Взгляд Эрла задержался на гибкой заднице королевы, когда она шла перед ними. В настоящее время они располагались на входе в город. Их приветствовали большие древние ворота. Врата были настолько большими, что казалось, что дракон может без проблем пройти через них. Земля была сложена из старых кирпичей, которые были единообразными по всему городу. Как и все остальное, на эти кирпичи попало небольшое количество лозы и мха. У ворот стояла охрана. Они были легко одеты и держали в руках длинные луки. Как и ожидалось, они следовали эльфийскому стереотипу. Они не волновались при виде своей королевы. Они молча заняли позицию, чтобы поприветствовать матриарха, и они без проблем смогли войти в город. Пройдя через ворота, Сарил уведет их к ближайшему магическому кругу. «У нас есть эти телепортационные круги по всему городу. Обычно они расположены через каждые несколько кварталов». Эльфийская королева ступила на круг. Синий свет осветил их фигуры, и они снова появились в другой части города. Эльфы гуляли повсюду, но это было нисколько не шумно или беспокойно. Эрл отметил, что их уровень цивилизации был на другом уровне. Они прошли еще несколько кругов телепортации, чтобы добраться до самого основания древа жизни. Особой разницы здесь не было, кроме того, что постройки выглядели старше. Эльфы жили бог знает сколько, и эти здания отражали эту мысль. Было очевидно, что они начали строить город сначала с основания, а затем расширились. Это было причиной того, что здания у основания были старше, а по краям – новее. Королева огляделась и повела их. Все это время они следовали за ней, как маленькие утята. Для лидера нации было странно показывать им город, но в то же время это было понятно. Это был ее способ выразить уважение к статусу Ари как архимага. «Мы очистили его для вас», — сказала Сарилу. В районе, полном старых построек и пустой участок был неуместен. «Я знаю, что ты взяла с собой свою волшебную башню. Этого места должно хватить, верно? Она выжидающе посмотрела на Ари. Это почти так. Ари кивнула с улыбкой. Она подняла руку, призывая свою ману. Ее пурпурная корона засветилась в ответ, когда было собрано огромное количество маны. Руны собрались на пустом участке. Одна руна, две руны, 10 рун, 100 рун, 1000. Это удивительное зрелище заставило эльфийскую королеву отступить на шаг. Ее изумрудно-зеленые глаза были широко открыты, когда они были восхищены этим зрелищем. Бац! По окончании строительства рун на пустом участке появилась волшебная башня Ари. Со вкусом оформленное здание прекрасно вписалось в старые деревенские эльфийские постройки. Этот контроль маны абсолютно великолепный, пробормотала Сарил себе под нос. Ей потребовалось время, чтобы полностью восстановить самообладание. С ярким светом в зеленых глазах она посмотрела на Ари. Ты действительно являешься верховным магом. Это действительно важная веха. Однако путь магии на этом не заканчивается, верно? Итак, Эрл смог воочию стать свидетелем того, как его мать завела фанатку. 92 глава. Кто-нибудь позовет вас, ребята, когда придет время обедать. Тогда мы сможем официально представиться. Это были слова эльфийской королевы перед уходом. Все в волшебной башне было таким же, какой они ее оставили. Похоже, магия телепортации для переноса этого здания была безупречной. Ария и Лили сразу же побежали убираться, хотя убирать было нечего. Когда их спросили, они с гордостью сказали: «Это новое место, поэтому нам нужно прибраться». Это оставило Ари и Ирла наедине. Редкий момент в эти дни, когда они только по ночам находятся в компании друг друга. Их дни стали намного оживленнее и радостнее с появлением Лили и Ари. «Итак, надеюсь, ты не скучаешь по дому?» – спросил Ари, вешая пальто в гостиной. «Все в порядке. Я могу привыкнуть к этому месту». Эрл посмотрел в окно на тускло освещенный эльфийский город. Баинг. Он почувствовал, как что-то мягкое прижало его голову, когда мать обняла его сзади. «Мы сейчас в чужом для нас месте. Если что-то случится, просто скажи мне, хорошо?» Это было теплое, успокаивающее чувство. Эрл улыбнулся и взял ее за руку. «Я всегда буду с тобой честен. Это мой милый Эрл. На самом деле, я пришла сюда не потому, что считала свою работу послом важной. Если ты вырастешь в такой среде, это принесет пользу и значительно расширит твои взгляды на магию. Мое будущее, да». Эрл крепче сжал руку Ари. Как и все остальное, это было для него. Он только чувствовал к ней безграничную любовь и благодарность. «Ты можешь сказать мне, в чем дело с этой должностью? Это глупая вещь». Она усмехнулась. «Ты видел отношение королевы Сарилу. Если бы не ее любопытство по отношению ко мне, она бы никогда не согласилась на все это дело с послами. Речь идет о передвижениях демонов на континенте демонов. Они собирают силы, поэтому лидеры этого континента планируют создать огромный альянс, поэтому вполне возможно они скоро захотят войны. Я понимаю». Эрл на мгновение задумался и посмотрел ей в лицо. Это звучало как что-то важное, но его мать так небрежно об этом говорила. «Хаэм?» Она послала вопросительный взгляд и сильнее прижалась грудью к его голове. «Могу я получить немного молока?» «Хорошо, ты все еще такой ребенок». Ари усмехнулась и провела рукой по его голове. Она села на диван и похлопала себя по коленям. «Давай, положи голову мне на колени». Позже им постучали в дверь. «Да, мадам, это человек от королевы. Хорошо, идем. Похоже, пора идти», — она сказала Эрлу, осторожно вынимая свой сосок из его рта. Эрл неуклюже сел и последовал за матерью к двери. За дверью ждал красивый эльф в экипировке следопыта со стандартными эльфийскими светлыми волосами и голубыми глазами. У него за спиной был длинный лук, как у охранников, которых они видели раньше. При виде Ари он поклонился в стиле эльфов и объяснил причину своего пребывания здесь. «Ее Величество приглашает вас на обед. Мы ждали тебя. Ты можешь позвать Лили?» «Ага». Ария мило кивнула и убежала. «Мы будем готовы через мгновение. Пожалуйста, не торопитесь. Было бы невежливо заставлять Ее Величество ждать». Когда Лили прибыла с Арией, их униформа горничных каким-то образом была тщательно вычищена. Они выглядели бодрящими и энергичными. «Пошли». Эльфийский проводник ведет их к основанию дерева и к кругу телепортации. В мгновение ока они достигли следующего уровня дерева, в район, где проживала знать. С этой высоты город на земле, в котором они находились раньше, казался комично маленьким. На этом они не остановились. «Мы собираемся встретиться с королем и королевой, господин», — по дороге Лили прошептала Эрлу. В эльфийском королевстве нет короля, Эрл покачал головой. Наследником королевской семьи является королева Сарил, поэтому ее муж должен быть принцем-консортом, а не королем. Лили почесала затылок. Нет короля, нет короля. О, в итоге она получила поглаживание по голове от своего хозяина. Спустя несколько магических кругов они достигли самой вершины дерева. Эльфийский дворец был построен на вершине древа жизни. Зеленый, древний, вневременной. Это были три слова, которые автоматически приходили в голову при виде дворца. Огромный дворец, построенный в основном из камня кремового цвета. Сине-зеленые блики из волшебных камней обошли все здания. Крыши представляли собой сочетание закругленных краев и острых углов. Это было удивительно элегантно и в истинном эльфийском стиле. Остальная часть прогулки по дворцу не была чем-то особенным. Это было вместе с той же атмосферой, что и в королевском дворце Аблакс. Экстравагантно и грандиозно. Место, где они собирались обедать, была большая комната с длинным обеденным столом, взятым прямо из фантастических книг. Их уже ждали три человека. Прекрасная королева Сарил, обладавшая таким же зрелым обаянием, что и Ари. Ее кудрявые светлые волосы походили на тонкие золотые нити. Принц-консорт, который был самым красивым мужчиной, которого когда-либо видел Эрл. Он был высоким и хорошо сложенным, с лицом ангела. Светло-голубые волосы и пара золотых глаз. И, наконец, эльфийская принцесса, которая непременно станет такой же прекрасной дамой, как и ее мать. Она взяла цвет волос своего отца, а глаза были изумрудно-зелеными, как у ее матери. Ее лицо было нежным, а губы слегка поджаты. Она была холодной красавицей. 93 глава. Эрл встретился глазами с эльфийской принцессой и дружески улыбнулся ей, помахав рукой. Хаем. Она бескорыстно отвернулась, но ее подергивающиеся уши выдавали ее истинные намерения. «Добро пожаловать, ребята. Разрешите представиться официально. Меня зовут Сарил Винрарис». Королева эльфов решительно сказала Сарилу. На ней был такой же свободный белый наряд с золотыми украшениями, в котором они ее впервые увидели. «А я Абилис Винрарис, принц-консорт. Я также глава духовных рыцарей». Муж королевы представился. Он был одет в синюю мантию покроя, как у королевы. Алия Винрарис, первая принцесса эльфов. На ней было облегающее белое платье с длинным рукавом и открытыми плечами. Он был скроен таким образом, что ее рукава были шире для мобильности. У нее на талии была перевязана зеленая лента. Платье заканчивалось выше колен. Для большей подвижности на ее юбке были прорезаны боковые разрезы, через которые можно было увидеть ее бедро. Ее волосы были собраны в хвост зеленой лентой. Такая прическа лучше всего подчеркивала ее длинные эльфийские уши. Эрл снова посмотрел на нее после того, как она представилась. Хаем. Результат был таким же, как и в первый раз. Он нашел ее реакцию очень милой. Она застенчивая, не так ли? Поддразнил Ари. Меня зовут Ари Рот, верховный маг. Ранее я была одним из четырех придворных магов Аблакса. Изначально я приехала в качестве посла, но передумала.